Глава 29. Кража. Ночью меня одолевали беспорядочно путающиеся в голове рассуждения. Призрак не показывается ни представителям общины. Мальчик боится только его мужской части. Мария видела призрака. Но вопрос, почему не рассказала Захаре, кто убийца? Не знала или хотела сама со всем разобраться? Может, сомневалась в том, кто это? Стараясь успокоить дрожь от напряжения, я посильнее закуталась в одеяло. Что, если кто-то намеренно сделал Марию одержимой? Хотел избавиться от нее. Задам вопрос не тому человеку, и меня может ждать подобная участь. Хотя я, в отличие от остальных, не особо привлекательна для духов. О том, что я не медиум, знает всего несколько человек. Рассуждения привели к тому, что ради собственной безопасности нельзя никого посвящать в то, что видеть призраков для меня в новинку. С улицы донеслись встревоженные голоса. Я подскочила к окну, вглядываясь в темноту. Несколько мужчин пробежали в сторону церкви. Внутри поднималась паника. Схватив пальто, я направилась за торопящимися, чтобы узнать, что происходит. К моему удивлению, медиумы обошли деревянное здание и направились куда-то дальше. Ноги несли за ними. Мы оказались возле достаточно большого домика, прямо за церковью. У дверей собралось несколько человек. Они стояли снаружи, в безмолвии. «Что случилось?» — вырвался встревоженный вопрос. Один из медиумов стал говорить, что мне следует уйти спать. Но неожиданно рядом возник Захария. Мужчины освободили ему проход, и он, взяв меня под локоть, потащил внутрь, тихо бормоча под нос. «Тебе стоит посмотреть. Стой тихо и не вмешивайся». В свете множества свечей у икон на коленях сидел Виктор. Отскакивая от стен, слова молитвы гулко разносились по помещению без окон. В руках здоровяка Георгия извивался ребенок. Из детского рта вырывалось бессвязное шипение. С уголков губ капала пена. Безумные глаза направились на Малаха, который стоял спиной ко входу, в паре метров от одержимого ребенка. Захария, бросив меня у двери, кивнул, проходя мимо брюнета. Тот размял шею, словно готовился к драке, сделав пару шагов назад. Я молча наблюдала за происходящим, боясь отвлечь медиумов от дела. Мужчины выглядели спокойными, будто собирались делать что-то невероятно простое. Только их сосредоточенные взгляды выдавали всю опасность ситуации. Блондин, произнеся короткую молитву, залез к себе в карман. «Готов?» Не сводя взгляда с ребенка, спросил он серьезно. Малах весело произнес. «Как всегда, пупсик». Руки брюнета потянулись к серебряной цепочке. Длинные пальцы расстегнули замок. И амулет звонко упал на пол. Я в ужасе наблюдала за тем, как Малах спокойно стоит без амулета, напротив одержимого духом ребенка. Тот дернулся, издав истошный крик. Изодранная одежда затрещала по швам. Георгий сильнее сжал мальчика. Но призрак не появился. «Прости, малыш», — обреченно произнес Захария, бросив что-то в сторону одержимого. Белые кристаллы, попавшие на голые участки, начали их плавить. Запах паленой кожи ударил в нос. Детский крик мешался с голосом Виктора. В ушах запульсировала кровь. К горлу подступил ком. Блондин, продолжая стоять на месте, повторил действие дважды. А потом проворчал. «Ну же, Малах, постарайся. Ты слишком спокойный». Брюнет подвигал плечами и через несколько мгновений сказал. «Может, махнемся? У меня отличное настроение. Впервые за долгое время я чувствую себя невероятно хорошо. Не представляю, что может вывести меня из равновесия». Захарий обернулся, уперев голубые глаза в лицо друга. Из груди блондина вырвался тяжелый вздох сожаления, когда он возвращал внимание на одержимого ребенка. «Тогда хорошо, что я пришел не один», — отделяя каждое слово, бросил Захария. В его руке появился нож. На мгновение в комнате стало прохладнее. Из груди ребенка показалось другое тело. Женщина нацелила свои стеклянные глаза прямо на то место, где стоял Малах. Ее начатое вперед стремительное движение прервал блондин. Нож воткнулся в грудь духа, не позволяя ей пересечь комнату. Громкий отчаянный крик разорвал воздух. Лицо призрака исказилось гримасой боли. Глаза наполнились смертельной печалью. Мое сердце сжалось от ужаса. Дух медленно заледенел, а затем рассыпался на мелкие частички. Пушистые льдинки плавно полетели на пол, начав мгновенно таять. Ребенок, находящийся в тисках Георгия, тяжело дышал. По его лбу катились капли пота. Медиум ослабил хватку, позволяя мальчику прилечь. Виктор замолчал, переводя взгляд с меня на Малаха. Тот сидел на полу. Его рука сжала подвеску. Бледное лицо было направлено в мою сторону. «Отлично сработано. Молодцы!» Поднимаясь с колен, воодушевленно произнес проповедник, направляясь к ребенку. Брюнет резко поднялся и быстро пересек комнату. Оказавшись рядом с Захарией, он отвесил ему один жесткий удар в челюсть. Блондин отшатнулся, но смог устоять. Они уставились друг на друга испепеляюще. «Сын, за это ты понесешь наказание!» Не отрывая глаз от мальчика, строго сказал Виктор. «А сейчас вон!» Георгий убирал мокрые пряди волос с лба ребенка, пытающегося что-то сказать, когда Малах, схватив меня за руку, поволок на улицу. Захария провожал нас взглядом. Периодически оборачиваясь, я пыталась осознать, что только что произошло. Брюнет несся к моему домику с такой скоростью, что приходилось бежать за ним. Внутрь мы влетели. Дверь шумно закрылась, и Малах порывисто меня обнял. Его руки, словно тиски, сжимались все крепче. Носом он уткнулся в макушку. Мы долго стояли молча. Тишину нарушало лишь громкое биение его сердца. С трудом удалось высвободить руку, чтобы достать зажатый в бледной ладони амулет. Брюнет наблюдал за тем, как я возвращаю тот на его шею. «Больше не снимай», — выдал мой слабый голос, пока дрожащие пальцы пытались застегнуть замок серебряной цепочки. Когда удалось закончить это невероятно сложное действие, Малах перехватил мою руку и прикоснулся губами к пальцам. Серые глаза сощурились, и он одним резким движением поднял меня, унося в сторону кровати. Мы сидели, обнявшись. Понимание увиденного постепенно накрывало сознание. Захария пытался сделать тело Малаха привлекательнее для призрака, чем тело одержимого ребенка. Вспоминая свое эмоциональное состояние, когда меня захватила Мария, я поежилась. Тогда внутри бушевал ураган. И все же блондин хорошо сделал свою работу. У него получилось пошатнуть спокойствие друга и спасти ребенка. Однако за то, что испытывал Малах в данный момент, я ненавидела Захарию, хоть и понимала, что по-другому он поступить не мог. Вот почему медиумы из общины работают в троицах. Один держит, второй — приманка, третий — бьет. Отработанная годами на практике схема. Появилась мысль, пока я вжималась в грудь брюнета, наслаждаясь запахом хвои. «Давай уедем», — прошептал Малах. Я отстранилась, заглядывая в его лицо, чтобы понять, насколько он серьезен. «А как же Мария?» Вырвался недоуменный вопрос. «А мальчик?» Брови свелись в недовольстве. Холодные пальцы убрали прядь моих волос за ухо. «Упокоим насильно, так же, как это сделал Захария с тем духом», — сказал парень серьезно. Серые глаза напряженно следили за реакцией на эти слова. На лице брюнета читалась усталость от пережитого только что стресса. Я мотнула головой в отрицание. Убийца мальчика ходит по территории общины. Другие дети в опасности, сообщил мой дерганный голос. Это не повод умирать тебе вместе с ними, настойчиво ответил парень. Не все изгнания заканчиваются так легко, как было с этим. Любая мелочь могла разрушить складный план Захарии. И тогда ты бы оказалась в смертельной опасности. Не уеду, пока мы не упокоим мальчика. Стояла я на своем. Одержимость Марии может быть связана с пропажей первого ребенка. Разгадка обоих наших дел находится на территории общины. Нужно разобраться с этим, пока кто-то еще не пострадал. Малах устало приложил руки к лицу. «Почему ты вечно пытаешься умереть? Что с тобой не так?» Процедил он сквозь зубы. Волна возмущения поднималась внутри. Я вскочила на ноги и, не в силах сдержать эмоции, выпалила. «Ты снял амулет! Подверг свою жизнь опасности! И еще возмущаешься!» Я стала случайным свидетелем этой сцены. «Сколько раз за неделю ты так делал? Сколько раз мог не вернуться?» Рука злобно ударила его в плечо. «Это другое», — уставившись на меня, бросил Малах. «Это работа. Я родился с этим. Мне необходимо помогать живым людям, потому что больше некому. Только медиумы могут разбираться с духами полноценно». «Хочешь, чтобы я после каждого твоего задания была готова к тому, что ты можешь не вернуться? Что, тебя убьет кто-то из одержимых или материализованный дух?» Брюнет закатил глаза и себе под нос пробурчал. «Я это заслужил». В голове прокручивались слова Захари о том, что с детства медиумов учат убивать одержимых. «Мне плевать, что ты там заслужил!» Прорала я на него. Мы посмотрели друг на друга уничтожающе. «Ты просто не понимаешь», — начал он медленно. Не дав ему закончить начатое, я перебила. «Ты убийца! Все? Доволен?» Я сказала это вслух. Признала, что мне все равно. Его челюсть плотно сжалась. В комнате повисла тишина. Ноги прилипли к полу, пригвоздив меня к месту. Где-то далеко, в глубине души, я поняла это давно. Но только сказав «вслух», осознала в полной мере. «Тогда в чем разница между мной и тем, кого ты ищешь?» Жестко бросил он. Серые глаза пронизывали насквозь. «Опять этот взгляд!» Ругалась я на него мысленно. Для меня разница была очевидна. «Ты не убиваешь детей!» Ответ прозвучал дерганно. Брюнет откинулся назад на стену и, внимательно разглядывая меня, четко отделяя каждое слово, произнес: «Если бы мальчик, привязанный к подвеске, показался мне, то я бы воткнул нож в его грудь и глазом не моргнул». По спине пробежал холодок. Пальцы нащупали подвеску на шее. Глаза злобно сощурились на парня с бледным лицом. Я не собиралась позволять ему это сделать. Этот ребенок будет упокоен им нормально. Чего бы мне это ни стоило, пролетело в голове. Шумно вздохнув, брюнет поднялся со скрипучей кровати и направился в мою сторону. Я невольно сделала несколько шагов назад. На его лице появилась усмешка, и он с сарказмом спросил: «Теперь, значит, ты меня боишься?» Ладонь зажала серебряную рыбу. Я не боялась Малаха. Я боялась того, что он хочет сделать. Его намерения были ясны, как день. Брюнет собирался забрать подвеску. «Не отдам!» — прошипела я, отходя дальше. Спина уперлась в стену. Глаза метнулись в сторону двери. «Черт, далеко!» — пронеслось в голове. Парень оказался совсем близко. «Это не просьба», — грубо выдал его голос. Холодные руки поймали мои. Я силилась вырваться, но от безуспешных попыток лишь больше злилась. Серые глаза бороздили мое лицо. Хотелось залепить ему пощечину, но он взял обе мои руки в свою, а другой потянулся к подвеске. «Нет! Не трожь!» Орала я в его лицо, обезумев, пока красная пелена застилала глаза.